Николай Алексеевич Некрасов. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Цитата из стихотворения Николая Алексеевича Некрасова, вынесенная в название, характеризует его как личность. Это был человек с обостренным чувством справедливости, осознающий свою ответственность за судьбу страны и народа. Как так вышло, что сын зажиточного помещика, владельца крепостных, стал голосом народа, борцом за свободу крестьян? Некрасов родился в 1821 году. У него было 13 братьев и сестер. Отец, Алексей Сергеевич Некрасов, был суровым и жестоким человеком. Мальчик не раз становился свидетелем, как тот зверски расправлялся с крестьянами за долги. Это и послужило толчком к выбору темы творчества и желанию бороться за права угнетенных. Будучи юношей, он уехал в Петербург исполнять поручение отца — поступать в военную школу. Однако поручение не исполнил, так как осознал, что военная служба ему не по душе. Он хотел заниматься литературой. Алексей Сергеевич, разгневавшись, лишил сына материального обеспечения. Некрасов остался в бедственном положении и на собственном опыте понял, что такое голод и нищета. Предприимчивый характер, работоспособность и талант помогли ему выжить. Он сочинял сказки, писал водевили, зарабатывая на жизнь, и пробивал дорогу в мир литературы. Николай Некрасов стал известен современникам прежде всего не как поэт, а как издатель. Для составления номера литературного журнала он прочитывал по 12 тысяч страниц рукописей. Случается писать без отдыха более суток, и как только паралич не хватил правую руку, вспоминал он. Журналы «Современник» и «Отечественные записки» под его управлением стали рупором демократической мысли, пропагандируя идеи социальных реформ и защиты крестьян. Благодаря Некрасову получили признание Иван Сергеевич Тургенев, Иван Александрович Гончаров, Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой. Николай Алексеевич Некрасов публиковал и свои стихи и поэмы, проникновенно описывающие жизнь русского человека. Кому на Руси жить хорошо? Мороз, красный нос, крестьянские дети, рыцарь на час. Он стал поистине защитником народа. Его слова о горестях и надеждах продолжают отзываться в читателях, напоминая о вечной борьбе за справедливость и человеческое достоинство. На страницах хрестоматии ты познакомишься с тремя текстами. С поэмой «Русские женщины», со стихотворениями «Железная дорога» и «Размышления у парадного подъезда». О поэме «Русские женщины». Тема тяжелого положения народа волновала Некрасова больше остальных. Поэтому неудивительно, что образы декабристов, пострадавших за самоотверженный протест против крепостного права, были ему тоже очень дороги и близки. Поэма «Русские женщины» рассказывает о женах декабристов, последовавших за мужьями в Сибирь. Выбор образов не случайен. Так как женский вопрос в российском обществе в 1860-е годы стоял остро, именно тогда женщины начали принимать активное участие в общественной жизни, стали отстаивать свою гражданскую позицию, стремились к равноправию. Автору удалось показать, как связаны исторические события. Подвиг жен декабристов стал началом движения за права женщин. Поэма основана на реальных событиях, состоит из двух частей. Первая посвящена Екатерине Ивановне Трубецкой, жене декабриста Сергея Петровича Трубецкого. Вторая — Марии Николаевне Волконской, жене декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Княгиня Волконская вышла замуж в январе 1825 года, а уже в 1826, несмотря на сопротивление родных, оставив годовалого сына, уехала в Сибирь вслед за мужем. В ссылке она провела около 30 лет. Первоначально поэма так и называлась «Декабристки», но впоследствии автор изменил название. Самоотвержение, высказанное ими, остается навсегда свидетельством великих душевных сил, присущих русской женщине, писал Некрасов. Эта самоотверженность, по мнению писателя, не сословный признак, а национальный. Таковы все русские женщины, и княгини, и крестьянки. Интересно. Про подвиг жен декабристов снят художественный фильм «Звезда пленительного счастья». В качестве названия взята строка из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «К Чаадаеву». Исторический контекст стихотворения «Железная дорога». Обычно образ дороги в литературе олицетворяет жизненный путь человека, поиск смысла существования и нравственных ориентиров, любви, дружбы, иногда напрямую говорит о путешествии, являясь фоном для сюжета. В стихотворении Некрасова «Железная дорога» этот образ приобретает непривычное, страшное, мрачное значение. Железная дорога как дорога смерти, как символ угнетения, обмана, рабского труда. Стихотворение имеет историческую основу. В феврале 1841 года император Николай I издал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва. Возглавил этот масштабный проект государственный деятель Петр Андреевич Клейн-Михель. Он был известен как начальник не только строгий, но и жесткий, руководитель, который не щадил своих подчиненных. Дорога была построена в рекордные сроки. Уже в 1851 году она была готова. Но какой ценой? Многие строители погибли из-за тяжелых условий труда. Рабочий день порой длился до 16 часов. Крестьяне рыли каналы, осушали болота, стоя в воде по грудь, строили мосты. Жили в землянках, от антисанитарии и плохой еды болели тифом, цингой, дизентерией. Умерших хоронили вдоль трассы. Николаю Алексеевичу Некрасову удалось создать жуткую, пронизывающую, вызывающую боль историю, которую важно не забывать. Интересно. О строительстве железной дороги снят документальный фильм «Государева дорога». О стихотворении «Размышления у парадного подъезда». Произведение вобрало в себя черты нескольких литературных жанров. И элегии «Размышления о судьбе народа», и сатиры «Гневное обличение помещиков и чиновников», и фольклорные песенные мотивы. Оно было сочинено всего за несколько часов. Вот как описывает историю его создания жена Некрасова Авдотья Панаева. Была глубокая осень. Утро было холодное и дождливое. По всем вероятиям, крестьяне желали подать какое-нибудь прошение и с позаранку явились к дому. Швейцар, выметая лестницу, прогнал их. Они укрылись за выступом подъезда и переминались с ноги на ногу, прижавшись у стены и промокая на дожде. Я пошла к Некрасову и рассказала ему о виденной мною сцене. Он подошел к окну в тот момент, когда дворники дома и городовой гнали крестьян прочь, толкая их в спину. Некрасов сжал губы и нервно пощипывал усы, потом быстро отошел от окна и улегся опять на диване. Часа через два он прочел мне стихотворение «У парадного подъезда». Публикация стихотворения в 1851 году

с разных концов государства великого. Это все братья твои, мужики. Стыдно робеть, закрываться перчаткою. Ты уж не маленький, волосом рус. Видишь, стоит изможден лихорадкою высокорослый больной белорус. Губы бескровные, веки упавшие, язвы на тощих руках. Вечно в воде по колено стоявшие, ноги опухли, колтун в волосах. Я мою грудь, что на заступ старательно изо дня в день налегала весь век. Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно. Трудно свой хлеб добывал человек. Не разогнул свою спину горбатую. Он и теперь еще тупо молчит и механически ржавой лопатою мерзлую землю долбит. Эту привычку к труду благородную нам бы не худо с тобой перенять. Благослови же работу народную и научись мужика уважать. Да не робей за отчизну любезную. Вынес достаточно русский народ. Вынес и эту дорогу железную. Вынесет все, что Господь не пошлет. Вынесет все. И широкую, ясную, грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. Третий. В эту минуту свисток оглушительный взвизгнул, исчезла толпа мертвецов. «Видел, папаша, я сон удивительный», — Ваня сказал. «Тысяч пять мужиков, русских племен и пород представителей вдруг появились, и он мне сказал, вот они, нашей дороги строители». Захохотал генерал. Был я недавно в станах Ватикана, по Колизею две ночи бродил. Видел я в Вене святого Стефана. Что же, все это народ сотворил? Вы извините мне смех этот дерзкий, логика ваша немножко дика. Или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка? Вот ваш народ, эти термы и бани, чудо искусства, он все растаскал. Я говорю не для вас, а для Вани. Но генерал возражать не давал. Ваш славянин, англосакс и германец, не создавать, разрушать мастера, варвары, дикое скопище пьяниц. Впрочем, Ванюшей заняться пора. Знаете, зрелищем смерти, печали детское сердце грешно возмущать. Вы бы ребенку теперь показали светлую сторону. Четвертый. Рад показать. Слушай, мой милый, труды роковые кончены. Немец уж рельсы кладет. Мертвые в землю зарыты, больные скрыты в землянках. Рабочий народ тесной гурьбой у конторы собрался. Крепко затылки чесали они. Каждый подрядчику должен остался. Стали в копейку прогульные дни. Все заносили десятники в книжку. Брал ли на баню, лежал ли больной? Может, и есть тут тепереча лишку? Да вот поди ты, махнули рукой. В синем кафтане почтенный лобазник, толстый, присадистый, красный, как медь, едет подрядчик по линии в праздник, едет работы свои посмотреть. Праздный народ расступается чинно, пот отирает купчина с лица и говорит подбоченясь картинно. «Ладно, ничто, молодца, молодца, с Богом теперь, по домам поздравляю. Шапки долой, коли я говорю, бочку рабочим вина выставляю и недоимку дарю. Кто-то ура закричал, подхватили, громче, дружнее, протяжнее. Глядь, с песней десятники бочку катили. Тут и ленивый не мог устоять. Выпряг народ лошадей и купчину с криком «Ура!» по дороге помчал. Кажется, трудно отрадней картину нарисовать, генерал. Размышления у парадного подъезда. Вот парадный подъезд. По торжественным дням, одержимый холопским недугом. Целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Записав свое имя и звание, разъезжаются гости домой, так глубоко довольны собой, что подумаешь, в том их призвание. А в обычные дни этот пышный подъезд осаждают убогие лица, прожектеры, искатели мест и преклонный старик и вдовица. От него и к нему то и знай по утрам все курьеры с бумагами скачут. Возвращаясь, иной напевает «Трам-трам», а иные просители плачут. Раз я видел, сюда мужики подошли, деревенские русские люди, помолились на церковь и стали вдали, свесив русые головы к груди. Показался швейцар. «Допусти», — говорят, с выражением надежды и муки. Он гостей оглядел. Некрасивы на взгляд. Загорелые лица и руки, армячишка худой на плечах, покотомки на спинах согнутых, крест на шее и кровь на ногах. В самодельные лапти обутых. Знать, брели-то долгонько они из каких-нибудь дальних губерний. Кто-то крикнул швейцару «Гони! Наш не любит оборванной черни!» И захлопнулась дверь. Постояв, развязали кошли пилигримы, но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв. И пошли они, солнцем палимы, повторяя «Суди его, Бог!» Разводя безнадежно руками, и покуда я видеть их мог, с непокрытыми шли головами. А владелец роскошных палат еще сном был глубоким объят. Ты, считающий жизнью завидную, упоение лестью бесстыдную, волокитство, обжорство, игру, пробудись. Есть еще наслаждения, вороти их, в тебе их спасение. Но счастливые глухи к добру. Не страшат тебя громы небесные, а земные ты держишь в руках, и несут эти люди безвестные неисходное горе в сердцах. Что тебе эта скорбь вопиющая? Что тебе этот бедный народ? Вечным праздником быстро бегущая жизнь очнуться тебе не дает. И к чему? Щелкоперов забавою ты народное благо зовешь. Без него проживешь ты со славою, и со славой умрешь. Безмятежней аркадской идиллии закатятся преклонные дни под пленительным небом Сицилии в благовонной древесной тени, созерцая, как солнце пурпурное погружается в море лазурное, полосами его золотя, убаюканной ласковым пением средиземной волны, как дитя ты уснешь, окружен попечением дорогой и любимой семьи, ждущей смерти твоей с нетерпением. Привезут к нам останки твои, чтоб почтить похоронную тризною, и сойдешь ты в могилу, герой, втихомолку проклятой отчизною, возвеличенной громкой хвалой. Впрочем, что ж мы такую особу беспокоим для мелких людей? Не на них ли нам выместить злобу? Безопасней, еще веселей в чем-нибудь приискать утешение. Не беда, что потерпит мужик. Так ведущее нас провидение указало. Да он же привык. За заставой в харчевне убогой все пропьют бедняки до рубля и пойдут, побираясь дорогой, и застонут. Родная земля, назови мне такую обитель. Я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал. Стонет он по полям, по дорогам, стонет он по тюрьмам, по острогам, в рудниках на железной цепи. Стонет он под овином, под стогом, под телегой, ночуя в степи. Стонет в собственном бедном домишке. Свету Божьего солнце не рад. Стонет в каждом глухом городишке у подъезда судов и палат. Выть на Волгу. Чей стон раздается над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовется. То бурлаки идут бичевой. Волга, Волга, весной многоводной ты не так заливаешь поля, как великою скорбью народной переполнилась наша земля. Где народ, там и стон. Эх, сердечный, что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься ли, исполненный сил? Иль судеб, повинуясь закону, все, что мог, ты уже совершил? Создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил.